Слободской наместник не стал было обращать внимания на эту грамоту. Заимодавцы начали править свои деньги на шестаковцах, и последние обратились к царю с жалобою, в которой, между прочим, писали, которые людишки должные в шестаковский город пришли на пусто, и теперь они от своих должников, заимодавцев, разбежались и пашни свои пометали. Из этого видим, во-первых, какого рода люди населяли новые отдаленные городки, и, во-вторых, чем они занимались. Должники бросились бежать от своих заимодавцев и пометали свои пашни. Как заводились слободы, видно из следующего известия летописи под 1572 годом. В Новгороде кликали, которые люди кабальные, монастырские и всякие, чей кто-нибудь, пусть идут в государскую слободу на холыню. Государь дает по 5 рублей, по человеку посмотря, а льготы на 5 лет. Города не изменяли своего прежнего вида. По-прежнему встречаем известия о мощении улиц деревом. Кучи деревянных зданий, из которых составлялись посады, по-прежнему становились легкую добычей пламени. Мы упоминали о большом московском пожаре. В Новгороде в 1541 году выгорел весь Славянский конец. Сгорело 908 дворов и 22 человека. В 1554 году сгорело 1500 дворов. Зажгли зажигальщики. Но ко времени Иоанна IV относится начало строгих мер, предписываемых правительством для избежания частых пожаров в городах. В 1560 году царские дьяки велели новгородцам ставить по дворам своим у дымниц бочки и чаны с водою, и чтоб на каждой избе были веники на шестах. В 1571 году по всему Новгороду запрещено было летом избы топить. Новгородцы делали печи в огородах и по дворам, и там пекли хлебы и калачи. В летописях находим известие о печатях для городов, именно для Дерпта и Новгорода Великого. «Велел царь сделать печать в вотчину Лифлянскую, в город Юрьев, а на печати клеймо, орел двоеглавый, у орла у правой ноги герб, печать Юрьевского бискупа, около же печати подпись царского величества боярина и наместника, Лифлянские земли, печать». И тою печатью велел грамоты, перемирные с шведским королем, печатать, и грамоты в иные государства. Государь велел сделать печать новую в Великий Новгород, наместникам печатать перемирные грамоты с шведским королем, и на ней клей на место, а на месте посох, а у места на одной стороне медведь, а на другой рысь, а под местом рыба, а около печати подпись царского величества боярина и наместника печать. Из этих известий ясно видно, что печати эти употреблялись для внешних сношений, и по всем вероятностям были только в Новгороде и Дерпте. Новгородский летописец говорит нам о следующих событиях в своем городе. В 1543 году прислан был из Москвы в Новгород Иван Дмитриевич Кривой, который устроил в Новгороде 8 корчемных дворов. Но через 3 года корчмы были отставлены. В 1549 году царь порушил в Новгороде ряды и грамоты рядовые собрал в казну. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 243, 234, 250. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 46. История России, том 6, 425 страница. Мы видели, что и сельские жители вместе с городскими при Иоанне IV начали получать откупные грамоты, дававшие им право избирать из своей среды правителей и судей. В 1555 году крестьяне Устюжского уезда получили право выбрать излюбленных старост или судей. Последние должны были людей судить и управу чинить по судебнику и уставной грамоте. Но в разбойных делах волостных людей судят и управу чинят губные старосты. Излюбленные старосты вместе со всеми крестьянами, лучшими, средними и младшими людьми выбирают целовальников, кому у них в суде сидеть и на рассылке быть, дьяков земских, кому судные дела писать. Выбирают также людей, которые должны заступать место доводчиков, кому у них на поруки давать и на суде ставить. Выбираются во все эти должности волостные же люди. В уставной двинской грамоте 1556 года излюбленным головам поручены также и разбойные дела. А на судах и в обысках, и во всяких делах, у выборных судей быть лучшим людям посадским и волостным, чтоб у них сил и обид, и продаж безлепечных не было бы.